Глава 6. Добраться до Гуш мне удалось беспрепятственно, отвязать ее тоже. Было достаточно темно, чтобы на идущем позади вазу ничего не заметили. Тусклые фонари давали больше теней, чем света, а я старался не шуметь, когда снимал с Гуш часть поклажи и навьючивал на себя. Возможно, лошадь придется бросить, если скрытые тропинки заведут меня в такие места, где верхом не проберешься, только на своих двоих. Гуш жаль, но себя жаль больше, потому я не собирался лишиться денег, кое-каких ценных вещиц, оружия и припасов, а на ходу не будет времени снимать с нее вьюки. С оружием, правда, вышла незадача. Чародеи прибрали его к рукам. Решили, может, что я и со связанными ногами могу допрыгать до лошади, взять револьвер и пустить себе пулю в лоб им назло. Ладно, небось, не наградное. А вот хотя бы без ножа придется туго. У охранника отнять может. Вон одного видно, дремлет в седле. Так ведь нашумлю, я все-таки не специалист, тихо снимать часовых не обучен. Обойдусь, решил я. Нечего время тянуть. И только я поставил ногу в стремя. Похоже, дракон все-таки не слишком хорошо меня понял. Успел я подумать, прежде чем кинуться в придорожную канаву, закрывая голову руками. Истошно заржала и ринулась прочь Гуш. Выучка там или нет, но к такому ее жизнь не готовила. Валы тугодумы истошно замычали и встали, как вкопанные, когда с центрального воза в небо ударил огненный столб. Мне померещились еще развернутые пылающие крылья, но разглядывать было некогда. Я стремился убраться как можно дальше и как можно скорее. Обходить обоз что сзади, что спереди, чтобы снова попасть на дорогу, слишком опасно. Поди угадай, в какую сторону дракону вздумается плюнуть огоньком. Поэтому я углубился в придорожный лесок. Мне нужна была хотя бы звериная тропа. Впрочем, я мог обойтись и без нее, но для этого требовалось время и какая-никакая сосредоточенность. А разве о ней может идти речь, когда позади встает зарево на полнеба, жутко рычит дракон, заходятся ревом валы, ржут кони и кричат люди? Темно было, хоть глаз кали. Вот я чуть и не выколол, когда напоролся на ветку, но отделался царапиной на лбу. Если бы не шел, выставив руку вперед, вполне мог обзавестись еще одной роскошной приметой. Однако благодаря этой клятой ветке я все-таки обнаружил тропинку, пригнулся, пробираясь дальше, и заметил утоптанную траву. Кто бы здесь ни бродил, люди или звери, главная тропа была хоженая, не вчера проложенная. Уж это я определять умею. Дело было за малым. Я стянул одну перчатку, помогая себе зубами, и постарался нащупать хоть что-нибудь. Как нарочно в лесу царила тишь. Ночные птицы унялись, напуганные шумом на дороге. Затаились мелкие зверьки, не шуршали травой, и ни единое движение воздуха не колебало листья деревьев. «Везет, как утопленнику», — подумал я и снял вторую перчатку. Не люблю этого делать, но деваться было некуда. Рев и грохот позади унялся, зато послышался треск, а мне вовсе не хотелось выяснять, кто идет за мной по пятам, чародеи или дракон. Даже не знаю, что хуже. Тропинка не баловала, поворотов поблизости не было, значит, придется открывать. И перебирать некогда, до которого первого дотянусь, тот и... Лучше бы до утра выбирал, невольно подумал я, когда, наконец, сумел подцепить тонкую ниточку нездешнего ветерка, потянул за нее, что было силы, и шагнул в неизвестность. В лицо ударило вьюга, да такая, что я на мгновение ослеп и задохнулся, не сразу сообразив повернуться спиной к буйству стихии. Вот когда я порадовался тому, что захватил вещи. Правда, теплый плащ остался на седле, но он все равно не спас бы меня в такой буран. Быстро натянув куртку и перчатки, я сунул руки под мышки, ледяной ветер резал пальцы, и я ничего уже не чувствовал. Так дело не пойдет. С этой дороги, той самой, через снег, куда так стремились чародеи, нужно выбираться как можно скорее, а если я не найду нового поворота в самое ближайшее время, то попросту окоченею. Это в чародейской компании можно с относительным комфортом путешествовать по такой погоде, но не в одиночку, не имея даже возможности разбить лагерь. Положим, в сугроб-то я зарыться могу, а дальше что? Неизвестно, сколько времени продлится буран, и не заметет ли меня так, что уже не откопаюсь. Бывали и такие случаи, я знаю. Да и в целом идея прятаться в сугробе не прельщала. Для этого нужно быть тепло одетым, а я все-таки рассчитывал на промозглое лето, а не на студеную зиму с пронизывающим ветром. Когда руки немного отогрелись, я попробовал нащупать хоть что-то. Кажется, поворот был впереди, довольно далеко, и ничего не оставалось, кроме как ковылять туда, навстречу пурге, согнувшись чуть не вдвое в попытке защитить лицо и стараясь не спутать направление. За этот ветерок было не удержаться. Он вырывался из пальцев, как туго натянутая леска, и все хотелось проверить, не содрал ли он мне кожу, а то и мясо до кости. Конечно, это было лишь игрой воображения, но ощущать подобное, должен отметить, крайне неприятно. Да что там, попросту больно. Открыть новый поворот на большой дороге, где их и без того достаточно, крупных, устоявшихся, было мне сейчас не под силу. Я и так выложился, когда уходил с той лесной стежки. Нет, попытаться можно, но есть шанс угодить в местечко похуже, потому что выбирать не получится. Здешний снежный шторм перемешал и перепутал едва заметно доносящиеся сюда ветерки других дорог. Это, по крайней мере, знакомо, хотя что толку? Ветер, по-моему, все усиливался, норовил сбить с ног, и я пару раз проваливался в снег едва не по пояс. Только благодаря этому и понимал, что почти сошел с дороги. А заплутая я в полях, обратно могу и не выбраться. Казалось, я делаю шаг вперед, а ветер сносит на два назад. И хотя меня сложно назвать дохляком, я чувствовал, что выбиваюсь из сил и замерзаю. Это было бы настолько глупой смертью после всего, что мне пришлось преодолеть. Я бы засмеялся, если бы лицо не свело от холода. Кто-нибудь на моем месте непременно придумал бы историю возмездия за мои деяния. Я послужил причиной тому, что люди погибли в пламени, и за это должен замерзнуть до смерти. Но, увы, я не верил в высшие силы, а потому лишь в очередной раз посетовал на собственную торопливость. Хотя, что толку? И упрямо зашагал вперед. У меня зуб на зуб не попадал от холода, и я думал, упасть и окоченеть еще не самое скверное. Можно ведь что-нибудь себе отморозить, да так, что придется ампутировать. И если без ноги я еще как-нибудь проживу, знавал я одноногих, неплохо ездивших верхом, про самоходки и говорить нечего, а вот без рук и даже пальцев на них. На самом деле времени прошло всего ничего, просто в таких ситуациях оно тянется невыносимо медленно. И одна минута кажется, если не вечностью, то часом уж точно. В любом случае, я не слишком далеко ушел, это точно. Всего на сотню шагов, не считая тех, которые сделал, чтобы вернуться на дорогу, когда меня уносило в сторону. Но чувствовал, что еще столько же не пройду. А клятый поворот, чтоб его не приближался. Когда я в очередной раз споткнулся и рухнул на колени в снег, то решил, что уже не встану. Дальше, если только ползком. И в это мгновение меня обдало теплом. Да каким там теплом? Жаром, как из хорошо натопленной печи. Я обернулся, уже догадываясь, что именно увижу. И не ошибся. Позади возвышался дракон. Тот самый, откуда бы взяться другому. Не выслали же за мной спасательную экспедицию на боевом летуне, право слово. «Тебя-то сюда как занесло», — выговорил я, стуча зубами. Конечно, от драконов, в особенности диких, следует держаться как можно дальше, но мне что-то не хотелось. Рядом с ним, во всяком случае, было тепло, от его жара таял снег, и я мог разглядеть грунт дороги под драконьими лапами. Я же ему сказал, сбежать вместе было бы куда лучше, сообразил я, но даже если он понял и истолковал это по-своему, то как ухитрился меня нагнать, и не привел ли за собой погоню? Однако я больше никого не сумел различить в метели, из чего сделал вывод, что либо все они погибли, либо кто-то все-таки выжил, чародеи могли уцелеть, если Сарга вовремя спохватился и установил защиту хотя бы для себя и супруги, но сейчас им чуточку не до меня. Отходить от пышущего жаром дракона не хотелось, но стоять на месте смысла не было. «Погрелся и вперед, Санди», — сказал я себе. «Если дракон идет за тобой по пятам, сможешь еще разок погреться. И еще, пока не дойдешь до поворота». Дракон жадно хватал пастью снег. «Вполне вероятно, он ждет, пока ты окончательно выдохнешься, чтобы закусить», — мелькнуло в голове. «Но что мешает ему сделать это прямо сейчас?» «А, не о том ты думаешь». Я снова принялся штурмовать пургу. Дракон не отставал. Вернее, сидел на одном месте, но как только терял меня из виду, а для этого достаточно было сделать пару лишних шагов, немедленно нагонял. «Лучше бы ты впереди шел», — в сердцах сказал я и поперхнулся снежным зарядом. «И от ветра защиты, и в снегу вязнуть не нужно». «А еще лучше было бы сесть на него верхом», — добавил мысленно. «Хотя нет, меня с его хребта сдует к пёсьей матери. Падать вроде бы и невысоко, но приятного мало. Плохо помню, что было дальше. Я брел, увязая в снегу, непрерывно ругался. Не вслух, конечно, все равно бы меня никто не услышал. А раз так, зачем драть глотку с риском простудиться насмерть, если я уже не простыл, конечно. Потом, кажется, я в очередной раз упал и не смог подняться. До поворота было рукой подать, еще сотни шагов, может, чуть больше, но силы меня оставили. «Кто бы мог подумать, что я сдохну настолько нелепо», — мелькнула мысль перед тем, как я провалился в беспамятство. Говорят, замерзающим кажется, будто они в тепле. Вот первое, что пришло в голову, когда ко мне вернулось сознание. «Дорогое мироздание, можно я уже окончательно и сдохну? Надоело мотаться туда-сюда, как поплавок в проруби». Мироздание, как обычно, не откликнулось, равно как ни один из сонма божеств всех времен и народов, его населяющих. Я всегда знал, что это враки, поэтому не особенно удивился, но нужно же кому-то или чему-то взывать, даже если ты отъявленный безбожник. Открыв глаза, я ничего не увидел. Было темным-темно, и да, тепло. Пошевелиться я мог, но с некоторым трудом, будто запутался в спальном мешке или на меня упал балдахин, только почему-то очень жесткий. Совсем рядом, словно бы за тонкой стенкой что-то гудело, как кузнечные мехи, и мерно бухало. Поначалу я решил, что это кровь стучит у меня в ушах, один из верных признаков надвигающегося приступа. Не мудрено. Из жаркой духоты фургона в леденящий холод, потом снова в тепло. Следовало удивиться, почему я до сих пор ничего не чувствую, но удивляться я уже устал. Вдобавок сообразил, что биение слишком сильное, с таким мне бы уже голову разорвало, и редкое для человека. Для человека. Этот запах был мне хорошо знаком. Дым и металл, и кровь. «Похоже, Санди, дракон взял тебя под крылышко», — подумал я, силясь не захохотать. «Это нервное, со всеми случается. Только не всем доводится приходить в себя под боком у дикого дракона, который с какой-то стати проникся к ним симпатией. А что еще я мог подумать? Сожрать он меня не сожрал, хотя возможностей у него была масса, вдобавок подобрал и обогрел. Надеюсь, он не принял меня за своего детеныша». В голову лезла совершеннейшая дичь, и я усилием воли прогнал ее и попытался собраться с мыслями. «Я жив, это уже неплохо. Я, кажется, ничего не успел отморозить, во всяком случае руки, ноги слушались. Еще лучше. Не простудился насмерть, вообще замечательно. И не изжарился о драконий бок, что тоже прекрасно. К слову, сейчас дракон не казался таким обжигающе горячим, как тогда в фургоне. От него исходило сильное ровное тепло, не горячечный жар. Может, дело в том, что он все-таки напился? В смысле, наелся снега, неважно. Вдобавок, снаружи такой холод и ветер, что зверь волей-неволей должен охлаждаться. Интересно, снег тает, не долетает до него? Если так, любопытное должно быть зрелище. Этакая бурая глыбина посреди снежной равнины. А может, и вокруг все растаяло до земли. Однако нужно выбираться. Сколько прошло времени, я не знал, а часы у меня отобрали чародеи. Решили, видимо, что часовая цепочка может послужить для побега, а какой-нибудь шестеренкой я смогу перепилить удавку. Молодцы, что подстраховались. В крышке под портретом смазливой девицы прятался дымный порошок и еще кое-что. Вот только проку от этого на тот момент было маловато. Я ткнул локтем в твердый бок, раз, другой, безрезультатно. Правда, стоило мне затрепыхаться сильнее, как дракон зашевелился. Крыло, в складках которого я и ночевал, развернулось, и я скатился вниз. Ветер утих. Снег еще шел, крупные хлопья мягко кружились в воздухе и таяли на расстоянии пары ладоней от драконьей спины. Внизу действительно виднелась голая земля, того и гляди, первоцветы покажутся. Сугробы намело мало не по пояс, но по такой погоде 100 шагов до поворота — ерунда. Скорее взмокнешь, штурмуя заносы, чем замерзнешь. Вот только что делать с драконом? Он лежал, покошачье свернувшись клубком и опустив голову на передние лапы. Продырявленное крыло, которое он развернул, чтобы выпустить меня, осталось сложенным лишь наполовину и напоминало истрепанный бурей парус на сломанной мачте. Я не сразу сообразил, что этак он прикрывает меня от снега. Отличный тент, всем рекомендую. «И что мне с тобой делать?» — спросил я вслух. «То есть благодарю, конечно. Без тебя я бы околел, но дальше-то что?» Разумеется, он не ответил. Лежал и смотрел на меня немигающими желтыми глазами. Только крыло свернул, когда понял, что я не собираюсь прятаться под навес. «Мне пора», — сказал я. «А ты? Охота здесь неплохая, когда не метет. Олени водятся, еще какая-то живность». Я не стал думать о том, как он станет охотиться, если не может взлететь. Судя по скорости, с которой дракон нагнал меня на повороте, он и на земле может дать фору иной быстроногой лани. «Прощай», — сказал я, развернулся и побрел вперед, раздвигая грудью снежные заносы, как ледокол Торосы. И да, очень скоро мне действительно стало жарко. Шаги примерно на 20-м. Но не от чрезмерных усилий, а потому что меня догнал дракон и навис надо мной всей тушей, по-прежнему не отводя взгляда. «Не хочешь оставаться здесь?» «Если не с кем поговорить, почему бы не с драконом? Он все равно не может ответить». «Прекрасно тебя понимаю, но взять с собой не могу. Я, видишь ли, направляюсь в обитаемые края, и там не обрадуются, увидев дикого дракона. И я как-то не горю желанием обзаводиться таким питомцем, уж не говоря о том, что нас обоих будут искать. А такую парочку, провожатого с драконом, найти намного проще, чем каждого поодиночке». Я остановился, посмотрел на него через плечо и вздохнул. «Решат еще, что я тебя украл. Подумали бы, кому в здравом уме понадобится такое счастье?» «Кому-то ведь понадобилось», — мысленно добавил я, справедливости ради. До поворота было рукой подать. И тут я всерьез обрадовался. Чуть дальше нашлось еще несколько на выбор. Так часто случается после сильной бури, словно ураганный ветер выдувает весь скопившийся в междорожье мусор, который мешает ветеркам свободно проникать туда и обратно. Значит, я смогу передохнуть в одном тихом месте, а не сразу выбираться к людям. Прекрасно. Нужно собраться с мыслями, придумать свою версию событий, а потом уже осторожно вернуться назад. Разузнать что да как, о чем говорят, слышал ли вообще кто-нибудь о странном происшествии на тракте. Ну, да информацию собрать несложно. Главное заранее подготовить пути для отхода, чтобы не зависеть от обычных дорожных поворотов и не ломиться наугад не весть куда, как я в этот раз. Так, привязать кое-где веревочки. Дернешь, и нужная дорога откроется. На все это нужно время, и лучше поторопиться. Дракон, словно услышав мои мысли, ткнул меня мордой в спину, да так, что я едва устоял на ногах. «Я не могу взять тебя с собой», — повторил я. «Мне не нужен дракон. Ты помог мне, я помог тебе, вот и...» «Тьфу ты, ты опять помог мне, даже, наверное, жизнь спас. Так что я твой должник». «Хорошо, я попробую вывести тебя в какое-нибудь дикое место, но не сию минуту. Нет тут таких дорог. Даже в моей глуши тебя спрятать не выйдет». «Я что, всерьез собираюсь искать дракону новый дом?» — подумал я. «Заняться больше нечем, Санди». «Жди здесь», — приказал я. «Вода! Снега натопишь, а без еды за пару дней не умрешь. Я вернусь, как только смогу». Признаюсь, я вовсе не собирался возвращаться, мне только такой обузы и не хватало. Но я надеялся, что в этом пустынном месте дракон сумеет выжить и прокормиться. Насчет дичи я не солгал, ее тут хватало. Правда, другие провожатые с их клиентами явно не скажут спасибо за такой сюрприз на дороге, но собственная шкура всегда была мне дороже чужой. Да и не так часто тут кто-то появлялся. Есть шанс, что не столкнутся. Дракон не двигался. Я пару раз взглянул через плечо, он сидел и смотрел мне вслед. Расстояние между нами увеличивалось слишком медленно. Я вяз в снегу, словно искалеченный зверь удерживал меня взглядом и не пускал вперед. Воображение, будь оно неладно. «А так?» — спросил вдруг кто-то. Я даже головой потряс. Бывает, от пресловутого белого безмолвия начинает мерещиться всякое, но я не настолько долго в нем находился, чтобы начать слышать голоса. «Так получится спрятать», — повторил этот кто-то. Голосок был слабенький, тонкий и хриплый. Я обернулся. Дракона не было, и я невольно взглянул вверх. Вдруг он оскорбился настолько, что сумел-таки взлететь, и теперь чешет со всех своих дырявых крыльев, куда глаза глядят. Но нет, и в небе никого и ничего. Не испарился же он. А говорил-то кто? Я невольно сделал несколько шагов назад по уже проложенной колее. Плохая примета, если уж начал путь, не возвращайся, а возвращаешься, так не по своим следам, а хотя бы немного в стороне. Но не хотелось снова бороздить эти клятые снега высотой мне по шею, а кое-где и с маковкой. так что приметами я решил пренебречь. Лучше бы не возвращался, честное слово. Там, среди проталины, образовавшейся под тушей дракона, съежилась на земле девчонка. Совершенно голая, тощая, она обхватила плечи руками и смотрела на меня в упор, ярко-желтыми драконьими глазами. Должно быть, правду говорят ученые люди, что у человека есть своего рода защитный механизм. Он не может сразу осознать какое-то кошмарное событие, вроде гибели всей семьи или полного разорения, потому что тогда наверняка сойдет с ума. Поэтому мозги отключаются и позволяют думать только о чем-то простом, насущном, о том, как бы приготовить поесть или там подбросить дров в огонь. Потом, конечно, все дойдет, но только оно не обрушится сразу, а станет просачиваться понемногу. Тоже будет и больно, и страшно, но хотя бы останется шанс не рехнуться сразу. С другой стороны, в иных случаях лучше бы и правду сразу сдвинуться крышей и не вспоминать о том, о чем положено думать здоровому человеку. Видимо, мне тоже частично отшибло рассудок, хотя я вроде бы не собирался бежать, сломя голову через сугробы, куда глаза глядят, дико при этом хохоча, поскольку первым делом я стащил с себя куртку и накинул девчонке на плечи, а потом поднял ее на ноги, чтобы не сидела на стылой земле. Правда, она была босой, но в тот момент такая мелочь меня не смутила. «Так получится спрятать», — повторила она, глядя на меня. Взгляд ее казался странно расфокусированным. Я не сразу догадался, что она не смотрит мне в глаза, нет, а старается схватить выражение лица в целом и еще отслеживать малейшие его изменения. «Ну, да», — сказал я. «А что еще я мог ответить? Я ее даже не разглядел, запомнил только, что чумазая. А может, смуглая, поди разбери. Мне смотреть-то на нее холодно было, в одной моей куртке на голое тело, а вот прикасаться очень даже горячо. Но куда деваться пришлось, потому что на двух конечностях она передвигалась, прямо скажу, очень скверно. Они у нее попросту заплетались, и девчонка норовила полететь носом вперед. Вот я и волок ее практически на себе, обхватив поверх одежды за талию. И на плечо бы закинул, она была легкая, но не рискнул так фамильярничать. Превратится обратно и останется от рока Сандерина лепешка, поджаристая. А руки? Признаюсь, на ее руки я смотрел с содроганием. Неправду рассказывают в сказках, дескать, превратившись оборотень способен залечить раны. Ничего подобного. Конечно, они уменьшились пропорционально размерам тела, но я еще раз искренне пожелал изуверу, придумавшему те крепления, заполучить раскаленный металлический трос в задницу с выходом через рот, а еще десяток гвоздей между костями ладони на закуску. Крови не было, только сукровица сочилась, но кисти распухли, пальцы почти не двигались, и я подумал, что без лечения девчонка вполне может умереть от заражения крови или еще какой-нибудь заразы. Потом вспомнил о том, как в настоящей своей форме она довольно шустро размахивала крыльями, и немного успокоился. Затем снова заволновался, может, я и впрямь уже двинулся. Или брежу, замерзая под снегом. Вон уже голые девчонки мерещатся, и ладно бы красивые, так ведь у этой даже взяться не за что. Поворот оказался передо мной, словно по заказу. «Только не вздумай превратиться», — сказал я сквозь зубы и шагнул с заснеженной пустоши в душистый сосновый лес. «Эй! Эй!» Тщетно. Девчонка обмякла и рухнула бы на слежавшуюся хвою, если бы я ее не держал. Чего доброго, устроила бы пожар. Очень уж она была горячей. Тут уж пришлось взвалить ее на плечо. Веса в ней оказалось всего ничего, мне показалось, что моя поклажа весит больше. Забавно, драконы ведь действительно очень легкие для своих размеров. Так выходит, они и в человеческом облике сохраняют такие же свойства. Судя по исходящему от девчонки жару, так и было. Лишь бы не начала дышать огнем. С другой стороны, этак ее можно выдавать за фокусницу. «Санди», — сказал себе я и залепил мысленную оплеуху. Мысленную, потому что руки были заняты. «Прекрати нести околесицу, доберись до дома, приведи эту подстреленную в чувство и выясни, что происходит. Сходить с ума после будешь. Если будет, это после». Вскоре показалась моя так называемая хижина. Крепкий домик, спрятанный в чащобе. Чужак не найдет, случайный охотник не наткнется. Разве что другой провожатый забредет случайно, но такого за много лет ни разу не случалось. Мне же это лесное убежище служило верой и правдой, и я надеялся, оно и теперь не подведет. конце концов, прятал я тут контрабандистов, беглую невесту, ту самую одной из трех, наследного герцога, бежавшего от другого претендента на титул. Его, правда, все равно убили в итоге, но я к этому отношения не имел. И разный странный подорожный люд. Но вот дракона впервые.